И где-то на задворках моего слуха противно захихикал Филька. Глава 19. История 21. Раб талисмана. Часть 1. Светка ушла от меня только на следующий день, ранним субботним утром. Она наотрез отказалась выпить кофе, быстренько собралась, очень нежно поцеловала меня в губы и была такова, оставив меня одного в разворошенной ночными кувырканиями постели. Я совершенно выбился из сил. Мы еще целых 4 раза занимались сексом, периодически просыпаясь ночью в объятиях друг друга и радостно устремляясь навстречу новым ощущениям. Болезненно ныли спина, член и язык. Еще бы, такую нагрузку дать. А еще я собирался в эту субботу провести генеральную репетицию с длительным, до воскресенья, погружением в сон явь амулета Эроса. Немного ли я взваливаю на себя разом? Ночь со Светкой ну совершенно изначально не входила в мои планы. Это был пусть очень приятный и незабываемый, но форс-мажор. Что же делать? Перенести все на завтра, но тогда придется существенно сократить время моего пребывания в фантазии, чего мне крайне не хотелось. Задачка. Я, плохо выспавшийся, не торопился вылазить из постели. Посмотрел на наручные часы. Только 7 утра. Да еще спать и спать. Только вот заснули, у меня опять начался нервный мандраж. Не знаю, о чем ты думаешь, но с тебя самая большая бутылка из всех возможных. В изножье кровати материализовался Филька и развязанно умастил свой зад на скомканную простынь. Я мрачно уставился на него. Да, да, и не делай такую недоумевающую рожу. Ты что, забыл, кем я являюсь по своей первой специальности? Кем-то еще, кроме извращенца и бабника, никак не мог въехать я с просонья. Ты просто идиот. Я Амур, пронзаю стрелами сердца влюбленных и соединяю их судьбы. Тоненьким фальцетом издевательски пропел Филька и глумливо захихикал. Не знаю насчет любви и пронзенных сердец, но благодаря мне вы не слабо соединялись всю ночь. А уж пронзал ты ее как следует, хи-хи. Я раздосадованно бросил в него подушку. Филька, сбитый метким попаданием, упал на спину, задрав пухлые ножки, и разразился отборной бранью. Я перевернулся на бок и положил ладонь на свисающий с шеи талисман. Филька не соврал. Камень действительно был невидим для чужих глаз. Он словно исчезал из нашего среза реальности для всех вокруг. И его никто не мог не только увидеть, но и потрогать, ощутить. Магия. Не иначе. Ты не забыл, что еще собирался поговорить со своим другом? Напомнил Филька, у которого иссяк запас ругательств. Спасибо, что напомнил, встрепенулся я. О чем разговор? Видишь, как я забочусь о тебе. И, раз уж ты будешь ему звонить, узнай невзначай, вдруг у него завалялась еще парочка чудных книг с картинками распутных дев. Ага, заботится он обо мне, как же. Но он прав, про Санька я и вправду забыл. Я протянул руку за лежащим на тумбочке смартфоном. Через несколько гудков, на удивление бодрый, учитывая раннее утро, голос моего друга ответил. Дальше завязался традиционный для нас разговор. О, я думал, что разбужу тебя, а ты не спишь. Что, уже заготовил извинительные речи? Как там дела у тебя? Есть еще живое место на ладонях? Да, да, конечно, очень смешно. Серьезно, я подумал, что ты решил узнать, нет ли у меня лишнего пластыря, чтобы заклеить свои боевые раны. Да пошел ты, сам чего не спишь в такую рань? Секс через скайп с леди Марианной? Санька преувеличенно громко рассеялся. Значит, я почти угадал. Ха-ха, ты прямо провидица с телешоу. Ну ладно, выкладывай, чего случилось-то. Я, стараясь придать голосу как можно более нейтральный окрас, сказал: жду тебя завтра в гости. С тебя закуска, с меня пиво. Приходи ближе к вечеру. После 4 жду. Двери запирать не буду, так что сразу заваливай. Ха, что это, холостяцкая вечеринка. Как гончая, почуявшая след зайца, подобрался Санька. Или я что-то пропустил? Ты пропустил окончание семестра, дубина. Впрочем, откуда тебе об этом знать, тунеядцу? В понедельник я переезжаю до сентября домой. Забыл, что ли? Я буквально услышал, как Санька хлопнул себя по лбу. А-а, точняк. На, это да. Такое дельце надо отметить. Тем более на нейтральной территории. Договорились, буду. Я отключил телефон и потянулся как кот. Так, с Сашком все порешал. Есть вдруг, опять вдруг, но не дай бог, конечно, он войдет в квартиру и увидит меня в беспамятстве, то тут же забьет тревогу. В подобных случаях Санька соображает быстро и долго рассуливать не будет. Поднимет на уши всех, от МЧС до местного участкового. Хотя, надеюсь, что до этого не дойдет, и завтра вечером Санька застанет меня валяющимся на кровати и стонущим от боли в затекших конечностях. И тогда пивко будет как раз по теме. Благо в холодильнике еще оставался кое-какой запас из прошлой покупки. Я не вылазил из кровати до 9 часов. А потом, когда я уже собирался идти готовить завтрак, позвонила мама. Напомнила, что в понедельник она будет меня ждать. И спросила, не нужна ли мне помощь в перевозке вещей. Я поморщился. Ну какие у меня там вещи? Весь мой скарб легко в одной сумке поместится. Я же не все забираю. Квартира остается закрепленной за мной, так изначально договаривались, и в оставшиеся 2 летних месяца тут никто жить не будет. В этом плане Зинаида Михайловна никогда не подводила. После разговора с матерью на душе остался какой-то осадок недосказанности, словно она хотела о чем-то сообщить мне, но не решилась. А может, я себя просто накручиваю, кто знает. Я становлюсь заядлым параноиком, и следует признать этот факт как свершившийся. Мне тогда разговора с отцом хватило за глаза. Не хватало, чтобы еще и мать начали посещать вещи и сны. Она, как женщина современная в сказки не верит, это не отец, но все же, надеюсь, Филька в родительском доме будет вести себя не в пример приличнее и воспитаннее, иначе маму точно кондрашка хватит. После завтрака мы с Филькой обсудили последние детали. Я погружаюсь в фантазию, дух камня волен делать что угодно, хоть смотреть сон вместе со мной, хоть жужжать мне в уши, но не должен уходить от моего безвольного тела. Все время, что я проведу за гранью, он обязан дежурить возле моей кровати. Только он видит талисман на моей груди, и он единственный, кто сможет его снять. Филька уверил меня, что я зря волнуюсь. Ничем мой новый сон не будет особо отличаться от предыдущих. Да и сомневается он, что я смогу хотя бы сутки держать сновидение мечту под контролем и не проснуться. Возможно, он прав. Но я на всякий случай повторно сходил в туалет. Также не стал раздеваться. Не хватало еще, чтобы Санька застукал меня голым. На всякий случай приготовил заранее купленную пеленку. Так, на всякий случай. Филька должен был убрать ее и сунуть в мусорное ведро, если что пойдет выбраком. Я не собирался оставлять никаких улик, указывающих на все странности тут происходящего. Долго раздумывал, позвонить Светке или нет, и хотелось до замирающего в животе восторга, и боязно было. Вдруг услышу ее обычный язвительный голос, заявляющий, что она ничего не помнит из событий минувшей ночи. А может, она спать легла, и я ее разбужу? Так и не решившись, я задумчиво вертел потухший смартфон в руках и чуть не выронил его, как он совершенно неожиданно затрезвонил. «Твою мать, и так нервы не к черту». Я уставился на незнакомый номер. «Стоп, опять какая-то дьявольщина начинается». На экране высветился абсолютно невозможный для оператора сотовой связи набор цифр. Я покрылся холодным потом. «Брать или нет, я бы посоветовал ответить». Тут как тут возник Филька. «Это она». «Кто она?» Телефон не замолкал, а я уже начал понимать, на что мой приятель намекает. Точнее, на кого? Жрица бога Эроса. Как в прошлый раз, с замершим сердцем и самыми дурными предчувствиями я поднес гаджет к уху. На этот раз голос цыганки был слышен отчетливо и вполне узнавался. «Ты хочешь взбудоражить мир фантазии талисмана уснувшего бога?» Вместо приветствия сказала она. «Неужели ты настолько мечтаешь освободиться от камня? Я не собираюсь быть рабом вашей побрякушки, несколько более резко, чем собирался», ответил я. «Она еще будет меня поучать, та, кто обвела меня как простачка вокруг пальца и впарила этот расчудесный камушек. Вообще охренела. У меня договор с Эросом. Свобода в обмен на вечную фантазию. Смертный смеет заключить договор с древним богом?» В голосе хозяйки магазинчика слышался изрядный скепсис. «Я уже предупреждала тебя. Я знаю, о чем ты думаешь. О том, что тебя обманули, хитростью затащили в ту яму, из которой ты силишься выбраться. Но обманывается тот, кто подсознательно этого хочет. Ты хотел, я видела, ты жаждал заполучить нечто вроде так ненавистного теперь тебе талисмана. Думаешь, в мою лавку так легко зайти постороннему человеку? Ты не задумывался, что это не ты выбрал камень, а он тебя?» Я не знал, что ей сказать, и угрюмо сопил в трубку. «А даже если и так, мне сейчас от этого что? Легче? И что вы предлагаете?» Наконец усмехнулся я. «До конца своих дней ублажать вашего бога своими снами, пока они не сведут меня с ума, не усложнять и без того непростое для тебя положение. Я говорю с тобой по своей воле в последний раз, и предупреждаю в последний раз. Ты просто не знаешь, с чем хочешь связаться. Ты не в состоянии даже вообразить, насколько глубок и темен омут, в который ты собираешься нырнуть. Ее голос умолк и связь прервалась. Я со злостью швырнул смартфон на кровать. Да, блин, подняла настроение, благодетельница Херова. И так очкую, так еще эта доброходка свои 5 копеек умудрилась вставить мне вдогонку. Я раздраженно посмотрел на принявшего смиренный вид голопузого купидончика. Он завис в воздухе напротив зашторенного окна и ковырялся трезубцем в ногтях. В чем-то я с ней согласен, он вздохнул. Но окончательное решение, конечно, за тобой. Даже если со мной что-то начнет происходить, только начнет, а я не смогу сразу очнуться, ты всегда успеешь вытащить меня. Я прав? Ну разумеется, я глаз с тебя не спущу. Но не забывай, что пущенная в упор пуля может быть быстрее моей реакции. Филька многозначительно поднял глаза к потолку. Я не стал даже спорить с ним. Настроение резко упало. Честно, даже расхотелось начинать задуманное. Я устало опустился на кровать и обхватил голову руками. Может, действительно послать все нахрен и жить как жил, но наш устный договор с Эросом, я же обещал, в конце-то концов. Ну да, не подписывал никаких бумаг, не окроплял ритуальной кровью древних пергаментов. Да и вообще это был всего лишь сон, обычный сон, нерожденный в безднах талисмана. Так можно найти кучу отговорок при желании, и посоветоваться ни с кем. Сейчас, как никогда я жалел, что о моей тайне никто не знает. Да что я себя накручиваю, да ничем я не рискую. Я хозяин своим снам и мечтаниям, и только я буду решать, жить сотканной мною фантазией или нет. Пусть и камень меня выбрал, но только я повелитель его иллюзий. Я не должен бояться собственных снов. Раб талисмана, возможно, но не навечно. Приободрившись, я встал с кровати, и тут скрипнула входная дверь и в квартиру залетела Светка. Она была в той же одежде, что и вчера, свежая и веселая, и с порога крикнула: «Не пугайся, это я, до меня только сейчас дошло, что с понедельника ты свалишь, а мы еще как следует друг друга не узнали». Она подошла ко мне, я стоял, улыбаясь как дурачок и смотрел на нее, сердце защемило в сладкой истоме. Филька куда-то исчез, и за это я был ему благодарен. Светка чмокнула меня в губы и улыбнулась, и куда только исчезло ее обычное ехидство. «Ну что, барабашка больше не буянил?» «Нет, я же тебе говорил, что они любят мир и согласие в доме». «В душе был?» Я несколько опешив, кивнул. Светка улыбнулась еще шире и всем телом прижалась ко мне. Ее ладошка не сильно сжала мой встрепенувшийся от ее столь близкого присутствия член. «О, да ты опять готов?» Промурлыкала она мне на ухо. Я моментально возбудился, хотя думал, что после прошедшей ночи еще не скоро оклемаюсь. Я не хочу даром терять время. Мать надавала мне кучу заданий на выходные, но я смогла урвать несколько часиков для нас двоих. Не возражаешь? Я жадно прильнул к ее губам. Мой затвердевший член, натянув шорты, уперся бугорком ей в лобок. Светка, посасывая мой язык, страстно начала тереться об меня, затем чуть отодвинулась и проникновенно сказала, глядя мне в глаза: «Знаешь, Леха Грачев, пожалуй, ты мне нравишься. Да, ты мне очень сильно нравишься. А я не отказываюсь от своих вчерашних слов. Я любовался ею. Хорошо, что ты зашла. Я думал о тебе с того момента, как ты убежала». Светка хитренько улыбнулась и повернулась ко мне спиной. Встала на коленки, упираясь локтями на матрас кровати и тряхнула собранными в хвост волосами. «Как тебе зрелище?» И игриво покрутила в облипочку обтянутой леггинсами попкой. Я быстренько стащил шорты с трусами и, опускаясь позади нее, честно ответил: «Просто загляденье». «Ну тогда дарю», — хихикнула Светка. Я стянул с нее леггинсы и трусики, и не спеша, стал с наслаждением осыпать ее круглые упругие ягодицы поцелуями. Светка, посильнее прогнувшись в пояснице, негромко ахала. Я вдыхал ее потрясающий запах, ласкал гладкую шелковистую на ощупь кожу, раздвинул попу и принялся вылизывать языком анальную дырочку. В минувшую ночь у нас был и минет, и куни, и классика, но до ее попочки я так и не добрался. А тут Светка сама мне ее предложила. Ну кто будет отказываться от такого подарка? Я обильно смочил ее дырочку и вставил в нее указательный пальчик. Хотел спросить, готова ли она, но Светка подмахнула попкой и сама насадилась на палец. Страстно простонала и сказала: «Господи, как классно! Леша, трахни мою попу своим потрясающим членом». Я так этого ждала. Я несколько секунд разрабатывал ее анус, пока не убедился, что внутри стало достаточно просторно и влажно. Также обильно смочил слюной член и шаловливо похлопал им по Светкиным ягодицам. Чуть привстал, направляя член, и держа ее за ягодицы, потихоньку ввел пенис меж круглых персиков. Светка вскрикнула и со стоном вцепилась зубами в покрывало. «Не больно?» – встревожился я, глупый. «Наоборот, приятно очень, можно еще глубже и сильнее». Я не стал ломаться и принялся размеренно трахать Свету в попочку, наблюдая, как член погружается в ее упругую попу, выходит наружу и опять заходит внутрь. Был на седьмом небе от счастья. Все остальные мысли с позорным убежали на дальний план. Остались только мы со Светкой вдвоем. Она громко, беспрерывно стонала, периодически поминая маму и призывая меня вставлять глубже. А я, растягивая удовольствие, радостно истязал ее анальную дырочку. Через минуту-другую Светка, извиваясь всем телом, излилась. Я, тяжело пыхтя, спросил, куда кончать? В попу хочу, поскулила она, корчась от экстаза, и повторно кончила, вместе со мной, когда мой член начал содрогаться в ее попочке, выплескивая струйки спермы. Кажется, мы закричали вместе и я, вконец обессиленный, упал на нее сверху, прижав к постели. Некоторое время мы так и лежали, сопя и отдуваясь, мокрые и разгоряченные. Затем вместе приняли душ, попили на кухне кофе, и Светка снова покинула меня. Задержавшись в прихожей, она, поцеловав меня на прощание, задержала на мне ставший крайне задумчивым взгляд, и тихо сказала, «Я буду скучать, Леша, не по сексу, хотя и по нему тоже, не думай, по тебе, постарайся не теряться, и не вляпайся в какое-нибудь дерьмо». И не собирался, покривил душой я, держа ее за руку, не желая отпускать, «Не думай, что я тебя поучаю, ты и сам мальчик большой и самостоятельный, зараза, и почему этот полтергейст не завелся в нашей квартире пораньше, всему свое время», — тихо сказал я, «Блин, сама не знаю, что это на меня нашло», — встряхнулась Светка, накатила что-то, «Будь на связи, хорошо, обещаю», — закрыв за упорхнувшей Светкой дверь, я с ненавистью сорвал с шеи талисман и что было сил швырнул в дальний угол, нахрен, не обращая внимания на то, что он вновь оказался на мне. Я прошел в спальню, Филька так и не появился, я уже перестал обращать внимание, что он постоянно подглядывает за мной, и совершенно его не стеснялся, он же не человек в конце-то концов, ну видит, как мы занимаемся сексом, ну и фиг с ним. Я отчего-то ощутил прилив силы уверенности, этот неожиданный визит Светки укрепил меня во мнении, что я все делаю правильно, пусть и был риск, пусть я много пока не умею и не понимаю, но я шел верным путем. Я обязан разбить эти оковы, просто обязан. Теперь я хотел вернуться к своей прежней жизни еще и потому, что в ней появилась Светка. Глава 20, история 21, раб талисмана, часть 2. Я сверился с наручными часами, ровно 14:00. Если я таки убаюкаю себя загранными колыбельными на сутки, то должен очухаться на следующий день, за 2 часа до прихода моего друга Саньки. Филька, невзирая ни на что, должен был меня разбудить в это время, если я сам не проснусь. Как я уже говорил, младенчик был настроен пессимистически и уверял, что самое позднее с началом ночи он, затарившись бесподобными яствами, острыми сухариками, засядет за волшебную машину компьютер глазеть на жопастых дев, а я поплетусь в ванную отмывать сперму с пуза. Возможно, он и прав. Вот и проверим. Все еще находясь под сильнейшим впечатлением от наших отношений со Светкой, вышедших на нежданный для меня уровень, я был деятелен и заряжен позитивом, все у меня получится, как солдат, отправляющийся на войну, которого дома ждет возлюбленная, был готов горы свернуть, но во что бы то ни стало вернуться живым и невредимым. Я опять посетил сортир, избавился от всего лишнего, расстелил на всякий случай на постели пеленку, одетый улегся и стиснул в кулаке талисман. Ну что, как говорится, поехали, мое желание, мой мир. Когда Филька в очередной раз спросил, что я хочу выдумать, я сказал, что начну с маленького, с простой истории, которая будет длиться хотя бы сутки. Научусь создавать фантазии на такой промежуток времени, значит сподоблюсь и на большие. Главное уловить принцип, а по факту особой разницы и нет, сколько во сне пройдет времени. При любом раскладе иллюзорная история должна научиться жить самостоятельно. Я закрыл глаза, расслабился и загадал желание. Я хочу. Я остановился в очень приличной гостинице и снял самый лучший номер люкс. К Командировка предстояла весьма продолжительная, и проводить свободное от работы время хотелось с комфортом. В средствах я стеснен не был, поэтому и решил в удобствах себя не ограничивать. Номер, расположенный на третьем этаже, состоящий из спальни, гостиной и санузла, приятно впечатлил дорогой обстановкой и идеальной чистотой. Быстро обжившись, я спустился вниз, отужинал в гостиничном ресторане и, довольный вкусной едой, приятно осевшей в желудке, поднялся к себе. К моим услугам был очень недурственный мини-бар, огромный телевизор с кабельным телевидением и бесплатный Wi-Fi. Словом, более чем достаточно, чтобы убить оставшиеся часы до сна. Приняв душ и переодевшись в мягкий, приятно облегающий кожу халат, я выбрал в баре запотевшую бутылочку Кроненбурга и с чувством выполненного долга развалился в кожаном кресле. Включил для шумового фона телевизор и, отхлебывая прямо из горлышка, стал не спеша пролистывать в смартфоне объявления из области сексуального досуга. Как вы понимаете, я абсолютно никуда не спешил. По моим часам, с того момента, как я очутился в этой реальности, прошло почти 120 минут. Сочиненная мной фантазия прекрасно держалась. Я все контролировал и сон не расползался на лоскуты. Пока все шло именно так, как я и задумывал. Согласно моему пожеланию, я стал предприимчивым сотрудником очень солидной конторы, отправленный по делам фирмы в другой город. Я не нуждался в деньгах, был пригож собою и вполне мог себе позволить маленькие житейские радости. В мою задачу входило спокойно прожить в этом номере хотя бы сутки и умудриться досрочно не проснуться в реальном мире. Из великого множества анкет я, наконец, выбрал понравившуюся мне куколку. Миловидная брюнеточка лет 20 с упругими сисечками третьего размера, круглой подтянутой попочкой и желанием отдаться во все дырочки за определенное вознаграждение. Красивая, в общем, девочка, отзывающаяся, если верить анкете, на имя Марина. Я оформил заказ, дождался согласия и уверения, что к 10 часам вечера она будет у меня. Отлично, у меня еще оставалась куча времени, чтобы посмотреть футбол по спортивному каналу. Пиво здесь как раз было очень кстати. Матч закончился без 15:10. Я был расслаблен и доволен, весь в предвкушении. Мариночку я заказал на всю ночь, так что скучать до окончания сна точно не придется. А почти в 10 часов в двери легонько постучали. Удивительная пунктуальность. Она с порога соблазнительно улыбнулась и сказала: «Привет, я Маринка. Рад нашей встрече, Мариш», — растянулся в улыбке я, широким жестом приглашая ее войти. «Я Алексей. Заходи, будь как дома». Она вошла в номер, я запер за ней дверь и придержал ее за локоток. Она с понимающей улыбкой обернулась. Я приобнял ее за талию и притянул к себе. Она запрокинула голову, отважно глядя мне в глаза. Судя по ее ненаигранно довольному виду, она оказалась вполне устроена увиденным. Я наклонил голову и поцеловал ее в губы. Она прижалась ко мне и нежно ответила, проведя ищущим язычком по моим губам. Негромко рассмеялась. «Ты такой нетерпеливый. У нас вся ночь впереди». Я виновато пожал плечами и запустил ладонь ей за поясок штанишек, опуская руку вниз. Мои пальцы оказались меж упругих горячих ягодиц, сдвинули тоненькую полоску стрингов, и мой указательный палец, ловко найдя ее анальную дырочку, быстро проник ей в попку. Марина непроизвольно ойкнула и закусила губу. Я свободно погрузил палец в ее дырочку на три фаланги. Да уж, к анальному сексу эта лапочка вполне готова. Ао, прямо с порогой такие ласки, милый. Я вытащил ладонь и облизал побывавший в ее попе палец. Она губками попыталась его перехватить, клацнув в опасной близости белоснежными зубками. Я со смехом отстранился и, проведя свою позднюю гостью в гостиную, сказал: «Располагайся, Мариш, ванная там, в нашем распоряжении бар и вон та замечательная кровать». Я указал через раскрытую дверь в тускло освещенную приглушенным светом спальню. Марина положила сумочку на журнальный столик и сложила губки бантиком. «Пока ограничусь ванной, жди меня в спальне, котик». Я, откупорив еще одну бутылочку пива, послушно отправился в спальню, скинул халат, оставшись голышом, водрузился на шикарную кровать и пригубил холодненького. Мой член послушно встал дыбом, в ожидании грядущих наслаждений. Пиво было вкусным, настроение радостным. Пока все шло согласно моему сценарию. Отлично. Время идет, а я все еще во сне, успешно всем заправляю и жду красивую и сексуальную Мариночку. Минут через 10 она вышла из ванной, голенькая и готовая показать мне все, что умеет. Среднего роста, черные мокрые волосы струятся по плечам, падая крученными завитками на большие синие глаза. Пухлые розовые губы, обольстительная улыбка, дерзкая, в форме идеальных полушарий грудь, подмигивающая мне темно-розовыми сосочками, округлый милый животик, гладко выбритая писечка и стройные ножки. Я с невольным стоном передернул взмокревшие члены и отставил наполовину опустошенную бутылку на прикроватный столик. «Ты просто чудо», — сказал я, раскидывая руки в приветственном объятии. «Иди ко мне». Она не заставила себя долго упрашивать. Как гибкая и красивая кошка, она опустилась на кровати на четвереньках, поползла ко мне, низко наклонив голову и не спуская жадного взора с моего торчащего члена. Оказавшись между моих ног, она лизнула влажную головку моего пениса и сказала: «А ты очень вкусный, котик, но и я не хуже. Хочешь попробовать мою киску?» «Это даже не обсуждается», я плотоядно облизнулся. Марина подползла чуть повыше, развернулась ко мне круглой накачанной попочкой и, схватив ладошкой член, страстно поцеловала его головку. Я шлепнул ее по дрогнувшим упругим ягодицам и уверенно подтянул ее бедра к своему лицу, так, чтобы ее приоткрывшееся влагалище оказалось напротив моего рта. Марина взяла мой член в горячий и влажный ротик, а я проник языком в ее мокрую щелочку. Мариночка сосала мой член со смешными причмокиваниями, пробегала язычком по стволу, захватывала в рот мошонку целиком и жадно урчала. И даже, чертовка, умудрялась доставать до моего ануса. Я старался не отставать, с наслаждением вылизывая ее сладкую писю и по очереди засовывая палец то во влагалище, то в попочку. И туда вход был свободен и очень приятен. Мы изнеможденно постанывали, одаривая друг друга ласками. И я никуда не торопился. Чуть потянув бедра Марины на себя, я с удовольствием прижался лицом к ее прелестям, ввинтив язык в анальную дырочку и наслаждаясь гладкостью и ароматом бархатистых ягодиц. Она выпрямилась и чуть откинулась назад, прижимая ладошки к грудям и лаская напряженные соски. Мой член судорожно подергивался, ожидая новых прикосновений. Я с сожалением оторвался от ее попы и шлепнул по ягодицам. «Хочешь сзади, милый?» «Да, очень хочу». Я встал на коленки и постучал стволом члена по оттопыренной Марининой попочке. Она прогнулась, открывая доступ к своим заветным дырочкам и с полузакрытыми глазами простонала: «Давай, котик, засади мне как следует». Я одним махом вставил член ей в писю и начал стремительную атаку, засаживая ей по самые «не балуйся» и сильно хлопая по раскрасневшимся ягодицам. Марина исступленно стонала, мастерски покачивая в такт моим движением упругой попой. Вскоре в ее влагалище стало до того горячо и влажно, что оказавшийся в таком уюте член начал пульсировать, и я, с криком прижавшись бедрами к ее попке, начал кончать, заливая ее писечку спермой. Марина закричала в унисон со мной: «Ао, да, да, так меня, так, котеек». Я, весь взмокший, вытащил обмякший член и рухнул на кровать. Извернувшись, Маринка упала рядом со мной и прислонила голову к моему плечу. Шаловливой ручкой она легонько поглаживала мой подрагивающий член и улыбалась. Я же был доволен и сексом, и тем, что, продолжая контроль над своей фантазией, не проснулся, остался в вымышленном мною мире. Вместе мы приняли душ, насухо вытерлись и вернулись в гостиную, как и были голышом, охладиться вкусным пивком. Ничего крепче пить не хотелось, и тут во входную дверь негромко и аккуратно постучали. Мы несколько удивленно переглянулись, типа я никого не ждал. Похоже, она поверила. Изображая недоумение, я, как и был, с голым задом пошел смотреть, кого принесла нелегкая в столь поздний час. Маринка забралась с ногами в кресло и, стиснув их, прижала к голым грудям холодную пивную бутылку. «Нормально так прикрылась», — одобрил я. Прильнув к дверному глазку, я увидел вполне ожидаемую картину и широко распахнул дверь. За порогом стояла миленькая горничная в самом классическом смысле этого слова, сияющая как солнышко, в коротеньком платье, белом накрахмаленном передничке и чипце. Увидев меня голым, ее глазки ошарашенно округлились, а ротик приоткрылся до неприличного. Она судорожно сглотнула и, с трудом отведя взгляд от моего члена, прощебетала: «Прошу прощения, вечерняя уборка номеров, по желанию постояльцев. Не желаете? Проходите». Я посторонился. Наверняка за время работы в гостинице эта девочка видела всякое, потому и не запаниковала, с воплями убежав по коридору. Впрочем, на это и был сделан мой расчет, и пока все работала. Она вошла в гостиную и увидела обнаженную Марину, обхватившую пухлыми губками горлышко пивной бутылки. Капельки хмельного напитка стекали по ее шее и скользили меж приподнятых грудей, скатываясь к впадинке пупка. Завораживающее зрелище. По крайней мере, горничная опять впала в ступор, но быстро пришла с себя и приветливо произнесла: «Добрый вечер». «Привет, родная», помахала ладошкой Марина и откинулась на спинку кресла. Раздвинула ноги и ловко поставила бутылку между бедер, прикрывая нижние губки. «Основной инстинкт отдыхает. Меня Надеждой зовут», потупила смущенно глазки горничная. Она стояла, теребя передник, не дать не взять скромница, оказавшаяся в компании крайне развратных личностей. У меня начал, зримо увеличиваясь в размерах, напрягаться член. Марина, облизнув горлышко бутылки, игриво наклонила ее к своей промежности и нацелила на влагалище. Надя разрывалась между зрелищем моего торчащего члена и распутной позы девушки по вызову. Марина подмигнула ей и задвинула горлышко бутылки во влагалище, охнула и задвигала бутылочкой, как фалоимитатором, громко застонав. Я подошел к Надежде и поцеловал в щечку. «Надюша, не покажешь, что у тебя под е. Все по вашему желанию», улыбнулась она, решительным шагом направляясь к удовлетворяющей себя бутылочным горлышком Марине. Марина вытащила из писи пивной инструмент и поцеловала склонившуюся над ней горничную в губки. Надя опустилась на коленки, ухватила Марину за бедра, пошире развела и стала с придыханием лизать ее киску. Я, не отставая, подошел сзади и задрал ее короткое платье. Моему взгляду предстала крепкая, аппетитная попа, перечеркнутая ниточкой ажурных стрингов. Я стащил с нее трусики и начал целовать ягодицы, уделяя особое внимание коричневой дырочке между ними и влажным, намокшим нижним губкам. Надя радостно застонала, с энтузиазмом работая языком и доставляя охающей Маринке наслаждение. Я, также опустившись на колени, устроился поудобнее. Мой член подрагивал между сочных полушарий Надиной попочки. Я счел своим долгом спросить: «Наденька, ты как относишься к сексу в попу?» «Очень положительно. Моя девочка всегда готова», на миг оторвавшись от своего занятия, с придыханием отозвалась горничная. Марина одобрительно подняла вверх большой палец и с благодарностью поцеловала Надю в мокрые губы. Горничная хихикнула и вернулась к Марининой писе. Я, раздвинув выставленную передо мной попу, с удовольствием пошуровал языком во влажной от выступивших соков анальной дырочке и без промедления вставил туда член. Надавил и, убедившись, что головка и впрямь без проблем проскользнула внутрь попы, начал усиленно двигаться, засаживая член поглубже. Надя, томно стеная, зарылась лицом меж ног Маринки, а та, надавив ей на затылок, силой прижала к себе, запрокинув исказившееся от наслаждения личико. Несколько минут мы только и делали, что наслаждались друг дружкой все втроем, а потом, по очереди, начали кончать. Первой не выдержала Надя, она содрогнулась несколько раз, а ее влагалище, которое я периодически пошупывал, стало мокрым, как после потопа. Затем закричала от экстаза Марина, вцепившись в волосы горничной и срывая с них чепчик. Я же, с разгону вбив в попу Наденьки пенис, прижался к ней и начал кончать, хрипло постановая. Отвалившись от горничной, я упал на спину прямо на ковер. Марина с придыханиями потягивалась в кресле, суча ножками. Надя, выпрямившись, одергивала платьице. Личико у нее было покрасневшее, мокрое в районе рта и очень довольное. «Надеюсь, вам понравилось», — кокетливо сказала она. Я, поднявшись, достал из бумажника крупную купюру, засунул ее в вырез платья горничной и, смачно поцеловав в мокрые, пахнущие Марининой писечкой губы, сказал: «Лучшее обслуживание номеров на моей памяти». Проводив горничную до двери, я вернулся в гостиную. Марина уже плескалась в душе, и я присоединился к ней. Затем мы прошли в спальню и устало растянулись на мягкой и просторной кровати. Марина практически сразу засопела, напоследок успев сонным голосом шепнуть, чтобы я ее сразу будил, если что. Я же, уронив голову на подушку, посмотрел на часы. Больше 8 часов в иллюзии. Зевнул, отчего-то потянуло на сон. Сон во сне. Ну, как уже говорилось, я абсолютно никуда не спешу, и до завтрашнего обеда как минимум я могу балдеть в этой прекрасной фантазии. Я и не заметил, как заснул, и проснулся в своей кровати, когда за окнами была еще ночь, а в моей конуре стояла густая тьма. Чертыхнувшись, я не сразу понял, что произошло, а потом, включив экран смартфона, я увидел, что только 2 часа ночи, а я уже вынырнул из уютного мирка, созданного себе на потеху, Айрасу на загляденье. Твою мать. Получается, заснув там, я через некоторое время спокойненько, произвольно проснулся здесь, дома. Так-то это неплохо, Еще один способ вырваться оттуда. Но я то пока не хотел возвращаться. Выходит, что во сне фантазии я ничего не контролирую, и поэтому практически сразу очнулся в настоящем мире. Филька невидимым в темноте призраком замогильно вздохнул где-то у меня над головой и торжественно изрек: «А я тебе говорил, что надолго там не задержишься». Я с отвращением через штаны пощупал слипшиеся в паху трусы. Да уж, спермы я спустил немало. Хорошо, хоть не обоссался за 8 часов отсутствия души в своем теле. Зашелестев подстеленной пеленкой, я встал с кровати и уныло поплелся в душ. Теоретически, я, конечно, мог вернуться обратно, возжелав того же, но все равно миссию можно было считать проваленной. Никами сутками прибытия в фантазии талисмана и не пахло. Вымывшись и переодевшись, я загрузил шмотки в стиралку и включил машину. Не повезу же я домой обконченные трусы на постирушке маме. А в том, что придется бесславно возвращаться, я ни капельки не сомневался. Ладно, тогда ложимся и спокойно спим, и набираемся сил для новых свершений. Одно радует, завтра хоть напоследок с Саньком посидим, пообщаемся, да и Светке можно позвонить. Все-таки я молодец, как ни крути, вопреки ее опасениям никуда не вляпался. Пусть она и не подозревала, о чем меня предупреждала, но это все мелочи. Вернувшись в потьмах в спальню, так и не включая свет, я упал на кровать и спросил у пыхтящего где-то поблизости Фильки: «А все-таки неплохо вышло для начала, как думаешь?» Позабавиться с такими крошками сразу — это очень неплохо для начала, по-своему истолковал мой вопрос пошлый купидончик. Не скрипи зубами, раб божий, шучу я, хе-хе. Да не дурно ты все провернул, не дурно, но мало и коротко. О том, что Эросу подобное будет уже не сильно интересно, я молчу. Нам же сейчас важен сам процесс, а не творческая ценность. Но на будущее надо стараться. Задрыхнув в мире фантазии, ты просто выпустил из рук бразды правления собственным сном явью, потому и очухался раньше срока. Но находясь там, ты тоже вынужден подчиняться неким физиологическим правилам, ежели, конечно, не научишься заранее продумывать все наперед. Так что тебе предстоит еще долго и нудно учиться, мой друг. Проще стать евнухом в гареме султана, чем научиться повелевать бесчисленными мирами талисмана бога. Да ну тебя в баню с твоими евнухами! Беззлобно ругнулся я, засыпая уже в нашем мире. Глава 21. История 21. Раб талисмана. Часть 3. Наутро я проснулся отдохнувшим и хорошо выспавшимся. Остаток ночи мне ничего не снилось и меня больше никуда не занесло. Продрав глаза в 10 часу позднего утра, я широко зевнул и задумчиво потеребил серебряную цепочку, удерживающую злополучный талисман на моей бедной несчастной шее. Сказать по правде, я уже начал скучать по тем временам, когда моей самой большой проблемой было продержаться на бич-пакетах и сухарях до очередной стипендии. Милая размеренная заурядная жизнь, так дорогая сердцу рутина среднего обывателя. Ау, где ты? Фильки не было ни видно ни слышно. Иногда его ядовитый снисходительно поучительный треп начинал раздражать. Наверняка сейчас отсыпается в каком-то закутке, наигравшись в свое удовольствие со своим же писюном. Скрипнув кроватью, я перевернулся на бок и взял с тумбочки смартфон, отключил режим полета и принялся лениво листать новостные ленты. Вставать и что-то делать почему-то не хотелось, навалилась очередная апатия. От былого приподнятого настроения и следа не осталось. Я снова столкнулся с пока непреодолимыми для меня трудностями. Выяснил, что далеко не все просто будет. Впрочем, это я прекрасно понимал и раньше. Но одно дело догадываться и совсем другое получать подтверждение своего бессилия себе по морде. Пока что архитектор вымышленных реалий из меня выходил неважный. Завтра домой. Вечером соберу сумку, быстренько пробегу по квартире, сметая последние крупинки пыли, а с утра занесу ключи соседки по лестничной клетке и рвану на автобусную остановку. Я внезапно почувствовал, что истосковался по дому, по своему настоящему дому, по своей старой комнате, по родителям. Даже странно, обычно подобным необоснованным проявлением сыновьих чувств я совсем не подвержен. Как только обустроюсь дома, обязательно позвоню Светке, ну а потом буду решать, как жить-поживать дальше. Не забыть еще о наших вечерних посиделках с Саньком. Пожалуй, единственное стоящее событие на предстоящий день. Филька возник как всегда не пойми откуда и, умостив зал на компьютерном столе, весело заявил: «Чего такой кислый, а великий повелитель снов? Живи и радуйся оставшейся жизни, дурья башка». В руках купидончика оказались вилы, с нанизанной на один из зубцов очищенной сосиской. Дух камня уже озаботился о завтраке, на правах хозяина заглянув в холодильник. Филька смачно откусил кусок сосиски и, жуя, подмигнул мне. Я скорчил гримасу. «Издеваешься?» «Никак нет, а магистр, скорее подвожу итоги. Ты пока сущий младенец в мирах талисмана, и это тебе еще повезло не встретиться с обрывками чужих фантазий». Тут я против воли заинтересовался и с любопытством спросил. «Чужие фантазии? Ты о них уже упоминал. А если поподробнее?» Филька прилег на столешницу на локоток и, пуча глаза, угрожающе затянул. «Ты еще спрашиваешь, что это? Молись всем древним богам, чтобы тебе не пришлось с ними столкнуться. Это эхо, остатки жизни вымышленных миров, иллюзий, придуманных прежними владельцами камня. Я тебе уже говорил, что талисман хранит в себе память всех, кто когда-либо прикасался к нему, и мечтания этих людей, уже умерших, по-прежнему живут в его глубинах. Они не способны на самостоятельную полноценную жизнь. Никто до тебя не смог создать такой фантазии, что жила бы веками, а нет, все скоротечно и быстро проходит, и мечтания всех остальных также исчезали, растворялись, а им на смену приходили новые, так что это всего лишь эхо. Так почему я должен бояться? Ха, спрашиваешь, не все твои предшественники были такими милягами, как ты. Помнишь историю о последнем владельце талисмана? Так этот по сравнению с другими был еще паинькой, что только не рождалось в головах некоторых безумцев. Даже такое, что в конце концов выходило за пределы способностей камня Эроса. То, что начиналось как незатейливая любовная фантазия, превращалось в жуткий кошмар, следуя сумасшедшим желаниям своего создателя. Обычно в таких случаях фантазия сразу выходила из-под контроля и ее порождения убивали того, кто их сотворил. А талисман впитывал в себя память об этом, как хранилище человеческого безумия. Я невольно поежился. Даже и не хотелось узнавать, что там насочиняли себе извращенцы, по которым психушка явно плакала. Да уж и впрямь не больно-то хотелось столкнуться за гранью с чем-нибудь таким. Я так понимаю, что эти давние отзвуки чужих фантазий могут принести мне немало проблем, если вдруг они проникнут в мой сон. Филька покровительственно посмотрел на меня, как на самого отсталого индивидуума в мире. А ты сам-то как думаешь, глупый ты человечек? Что ты сможешь противопоставить воплотившемуся в твоей мечте безумию? Каких чудовищ рождают глубины разума? Так, кажется, у вас говорят. Я содрогнулся. В моих мечтах чудовища не нужны, если это не заранее спроектированные участники массовки. Чудовища хороши в книжках и играх. Для меня хороши голенькие девочки с классными попками и сладкими письками. Да и прав Филька в очередной раз. Если что такое проникнет в мой безмятежный сон мечту и начнет качать права, я сходу и не соображу, что делать. Одна надежда будет исключительно на моего компаньона. Поэтому я взял за правило, любое погружение в иллюзии камня только под неусыпным окном Филиппа, духа камня. Ладно, будем подниматься с кровати и потихоньку собирать вещички, чтоб вечером уж точно не напрягаться, а с утра не бегать, как заполошенному, вспоминая, не забыл ли что. К четырем еще подтянется Санька, так что мы точно найдем чем заняться и точно будет не до соберушек. Кстати, друг мой, я в очередной раз поднял эту тему. Хочу еще раз напомнить о недопустимости некоторых моментов в твоем поведении, будучи живя в доме моих родителей. Филька с отвращением скривился и догрыз остывшую сосиску. Да запомнил я все, запомнил. На глаза твоим старшим не показываться, шума не поднимать, в ванной не рукоблудить, в чайнике жопу не мыть и по ночам не бродить. Может, мне проще лечь и заснуть мертвым сном? В моей комнате делай что хочешь. Смилостивился я и поспешно добавил, увидев озарившуюся чрезмерно физиономию Фильки. В разумных пределах, конечно, но в остальном вели себя тихо. Как-нибудь 2 месяца протянешь. В 4 часа вечера прибыл Санька. Ввалившись в квартирку, он обшарил все придирчивым взглядом и заявил. На стенах подозрительных белых пятен нет, ноги по полу не скользят. Значит, улики ты уничтожил вполне профессионально и к сдаче хаты хозяйки готов. Я показал посмеивающемуся другу средний палец и пошел на кухню. Я за пивом. Санька водрузил принесенный раздутый пакет с закуской на заранее приготовленный мной журнальный столик и бухнулся в кресло. Я протянул ему откупоренную бутылочку и сел на краешек кровати. Ну, для затравки первая пошла, я протянул бутылку и мы чокнулись. Пиво приятно освежило и смотреть на некоторые вещи стало чуть веселей. Санька зашуршал пакетом, вытаскивая сушеную рыбку. Арахис, сухарики и чипсы. Я одобрительно кивал, прихлебывая пиво. Нормально так должны посидеть, не на пустой желудок. Дома чем будешь заниматься? Прошамкал Санька, отправляя в рот горсть соленых орешков. Я пожал плечами, расправляясь с полосатиком. Сном да голодом, не знаю, наверное, буду отсыпаться. Тут я, конечно, лукавил. За последние дни я и так отоспался на полжизни вперед за счет больничного листа. Родаки не будут напрягать искать какую временную работенку на лето, не должны, я с наслаждением впился зубами в рыбу. Я им не создаю особых проблем. А отец прямо сказал, что я еще успею в полной мере хлебнуть все прелести взрослой рабочей жизни, когда надо самому на дядю горбатиться. Санька, жуя, понимающе кивал. Еще бы, его то родители до сих пор уверены, что он еще не вырос из коротких штанишек. Мы повторно чокнулись. Так незаметно ушли две бутылочки. Жить стало совсем хорошо. Довольный и расслабленный я поплелся на кухню за добавкой, где застал обвинительно смотрящего на меня Фильку. Не в силах вынести немой укор в его детских глазенках, я протянул ему запотевшую бутылочку и сунул пакетик с сухариками. Филька тут же расцвел и испарился в воздухе, утащив гостинцы. Везет ему, хотел бы и я так уметь. Вернувшись в спальню, я поставил на стол бутылки и спросил у радостного, как свин в грязи, Санька, как там дела на любовном фронте. Весьма недурственно, Сашок с жадностью припал к пиву и назидательно указал на меня. Бывает, когда совсем одолевает скука и нечем заняться, это остается неплохим выходом из ситуации. По крайней мере, время летит быстрее, да и просто поболтать о том о сем бывает интересно. Ты бы задумался. Я усмехнулся. Похоже, Санька окончательно помешался на своей подружке из интернета. Интересно, а где она живет то? Вдруг за полярным кругом? Или их пока устраивает общение через сеть? Мне бы непременно захотелось увидеть человека вживую. Почему-то о своих завязавшихся отношениях со Светкой я рассказывать не решился. Всему свое время. Лучше и дальше буду терпеть Санькины насмешки. А это, таинственно исчезнувшую лавочку не пытался опять отыскать? Я с как можно более беспечным видом замотал головой. Нет, нафиг. Чертовщина какая-то вышла, да и хрен с ней. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снились нашим мудрецам, понимающе изрек Санька чуть заплетающимся языком. Молодец. Правильно сделал. Иногда надо просто махнуть рукой, послать все к черту и жить, как жил дальше. Я отпил пиво. Золотые слова. Мне бы так, но пока не очень хорошо получается. Знал бы мой друг, что я оказался по факту в сексуальном рабстве у древнегреческого бога любви. Резко захотелось, не иначе под влиянием выпитого, ему все рассказать, открыть душу, хоть с кем-то поделиться накипевшим за эти недели. Сдержался с большим трудом и судорожно хлебнул пиво. Нет, я и так, грубо говоря, заманил к себе Санька с тайным умыслом, для подстраховки. Не нужно его втравливать во все остальное. А хорошо сидим то, констатировал он. Почаще нужно собираться. А там, глядишь, не за горами то время, когда нас будет четверо. Шутник, поперхнулся я. Рассуждаешь так, словно мы собрались завести шведскую семью. Санька громко заржал. Я тоже засмеялся. Действительно, сидели мы очень даже неплохо. С Саньком мы зацепились почти до 9 часов. Сидели бы и дальше, травя нехитрые байки и вспоминая пережитые деньки, но пиво закончилось, а моему другу еще нужно было успеть на последнюю маршрутку. Тепло распрощавшись, я закрыл за слегка поддатым Саньком двери. Почему-то в груди словно стиснуло невидимым кулаком, как будто встретились с ним в последний раз. Да ну нафиг, я помотал пока приятно гудящей головой. Что за глупые мысли начали лезть? Не хотелось ими портить столь славный вечерок. Позевывая, я отправился в ванную, принял душ и посвежевший вернулся в спальню. На кровати уже развалился осоловевший Филька, с видом обожравшегося удава, почесывающий округлившееся пузо. Я так понимаю, в твоем отчим имении мы будем лишены таких славных посиделок и вкуснейших яств? Правильно понимаешь, я со вздохом растянулся по соседству. До сентября будем следовать сухому закону. Ну и порядочки у тебя дома. А ты думал, домашняя тирания называется. Вставать больше не хотелось и я, потягиваясь, сказал, как будешь отправляться на боковую, не забудь свет выключить. Или ты еще сидеть будешь? Филька плотоядно смотрел на так и не включенный нами с Саньком компьютер. Хотелось, признаюсь, досмотреть одну удивительную постановку. Уж больно хочется узнать, чем у них все закончится. Я вылупился на него. Это он на порнухе, что ли? Ладно, смотри, но свет все равно не забудь вырубить. Отвернувшись к стене, я нажал на экран смартфона. Остро захотелось поговорить со Светкой, но, наверное, уже слишком поздно. 10 час вечера как-никак, завтра будет день, успею еще. Или, я решительно, с замиранием сердца, словно ступая с края пропасти, нажал на вызов. К моему удивлению ответила она почти сразу, словно телефон был под рукой. «Алле, ты чего не спишь?» – весело пропела Светка. «Неужели хочешь сообщить, что умудрился напоследок спалить нашу квартиру?» «Да час еще детский», – невольно расплылся в улыбке я. «Не волнуйся, все в порядке с вашей квартирой. Просто перед сном захотелось услышать тебя. Это так мило», – притворно захлюпала носом Светка и тут же засмеялась. «Да шучу я, глупый. Я тоже рада тебя слышать. Правда. Хорошо, что позвонил. А то у меня вчера, хочешь верь, хочешь нет, и впрямь были какие-то предчувствия. Словно ты собираешься влезть в какую-то нехорошую историю. Я с перехваченным дыханием слушал. Но сейчас-то я понимаю, что ты не из тех дураков. Ты умный парень, Лёшка Грачёв, и оказался много лучше, чем я о тебе думала. А если будешь меня слушаться, то вообще ни о чем беспокоиться. Да брось, что со мной могло бы случиться?» — вставил я. «Завтра вот с утра пораньше домой помчусь. Ключи к тете Лиде занесу, не забуду. Лёш, а давай на следующих выходных встретимся?» — внезапно с пылом произнесла Светка. От ее голоса у меня запылало ухо. Я улыбался, как идиот. «Ближе к субботе определимся, где и как. Наверное, я первый должен был это предложить», — сказал я. «Конечно, встретимся. Ну тогда давай, баиньки. Не буду возражать, если приснюсь тебе голенькая», — хихикнула Светка. «Ты мне нравишься, Лёшка Грачёв». И эта несносная ягоза отключилась. Я потушил экран смартфона и с улыбкой положил голову на подушку. Я тоже очень хотел вновь ее увидеть. Мысль о предстоящей встрече будет греть меня всю неделю и поддерживать. В комнате погас свет и негромко загудел включившийся компьютерный системник. Я положил телефон на тумбочку и смежил веки. «Все, спать, спать, утро вечера мудренее». Вопреки ожиданиям долго не мог заснуть. Отяжелевшая голова сминала подушку, тело устало ворочалось, мысли путались, а сон все не шел. В конце концов приятный шум в голове начал сменяться на назойливое похмельное жужжание, ввинчивающиеся в мозг и будившие первые болезненные ощущения. Где-то на задворках восприятия осталась погрузившаяся в полумрак комната, приглушенный гул компьютера, рассеянный свет от монитора, озаряющий прилипшего к экрану Фильку. Мне же хотелось только одного – окончательно порвать со своим миром и провалиться в простой здоровый сон. Но как назло, невидимые иглы словно кололи меня в определенных местах, не давая отключиться. Полубодрствуя, полудремая, начал упрямо прогонять в голове свои фантастические идеи насчет бесконечной истории, что я собирался отдать на откуп пленившему меня Богу. Мысли текли вяло и сумбурно, но, может, эта чехарда образов и поможет мне заснуть? Это должна быть настоящая история, как в лучших книгах, рассуждал я, с завязкой, кульминацией и развязкой, только растянутыми в сериальном формате на очень долгий срок. Нужно создать фантазию, которая сама себя будет держать на плаву, жить своей жизнью. А для этого необходимо сделать ее насыщенной и интересной. Мир. Я должен создать во сне талисмана целый огромный мир, со своими законами, историей и героями. Мир, в котором я буду лишь винтиком, потери которого через некоторое время никто и не заметит, и потому эта фантазия не рассыпется с моим исчезновением, а продолжит шириться и развиваться, услаждая сон Эроса еще многие и многие годы. Это, конечно, в идеале. Понятно, что я не великий демиург, и даже книги бы такой не написал. Я не Толкин, не Мартин, не Сапковский и не Желязный. Но в созданных собственным воображением иллюзиях я все же кое на что способен. Если я научился создавать коротенькие зарисовки на заурядные пошлые сексуальные темы, то смогу и сконструировать нечто большее. Показать Эросу, что история может быть интересная и без непременного сексуального подтекста. Только захочет ли талисман воспроизвести такой мир, и как скоро я смогу замахнуться на подобное, не будет ли уже слишком поздно? Я ворочился на кровати, мыслил как настоящий философ, и потихоньку начинал морщиться от нарастающей головной боли. Похоже, этим вечером мы с Саньком преодолели планку дозволенного организмом потребления спиртного без серьезных последствий. Я то уж точно. Открыв глаза, я поднялся и полез в свою сумку, поставленную рядом с кроватью. В отдельном кармашке у меня всегда были разные таблетки на все случаи жизни. Вышелкнув две капсулы пенталгина, я закинул их в рот и поплелся на кухню. Проходя мимо компьютера, даже не повернул головы в сторону негромко пыхтящего Фильки. Не хватало еще увидеть ненароком, как он тягает свою пипиську. Он, впрочем, также не обратил на меня внимания. Запив таблетки водой из-под крана, я снова улегся, повернулся лицом к стене и, закрыв глаза, постарался расслабиться. Пенталгин скоро подействует, убрав ноющую головную боль, и тогда я точно засну. Ждать осталось недолго, глаза и так начали непроизвольно слипаться, а до того еще более-менее связанные мысли стали путаться и разбегаться от меня в разные стороны. Практически засыпая, я постарался вызвать в мозгу образ Светки, услышать ее смех, увидеть милое лицо с хитрой улыбкой, ощутить ее неповторимый запах. Она хотела присниться мне голой. Это было бы чудесно. Я бы тоже хотел такой сон. Обычный сон, не оживленную талисманом иллюзию. Я не хотел, чтобы мою Светку видел Эрос. Ха, как я уже заговорил. Моя Светка, да не влюбился ли ты, дурачок, по-настоящему впервые в жизни? Эта мысль показалась мне такой же приятной, как и вызванный в памяти образ обнаженной Светки, со страстью отдающейся мне. И с ее именем на губах я наконец-то провалился в объятия Морфея. Пробуждение было подлинным кошмаром. Не в том смысле, что трещала разболевшаяся от непонятной боли голова. Нет, хотя и этот фактор присутствовал, как непременный атрибут сильнейшей похмелюги. Причина обуявшего меня ужаса была в другом. В мои уши вонзился тревожный рев сирены. Знаете, как в военных фильмах, когда на город заходят вражеские самолеты и включается ревун противовоздушной тревоги. Так вот, звук, вырвавший меня из объятий удушливого тревожного сна, в котором мне ничто не снилось, был именно таким. И это уже не был сон, это была всамделишная явь. Я в панике распахнул глаза и подскочил на кровати. Ничего не мог сообразить, а в ушах еще звучали отголоски умолкнувшего чудовищного гудка, казалось, заполонившего все пространство вокруг меня. Я завертел головой. Что это? Пожар, землетрясение, конец света? Что за нах? Не успели мои слезящиеся глаза толком все рассмотреть в окружающем меня полумраке, как что-то тяжелое со всего маху ударило меня в живот, и я, скорчившись от боли и перехваченным дыханием, покатился по полу. Я не смог даже завопить, и только тут понял, что проснулся вовсе не на своей кровати. В ноздри ударил ядреный запах пота, гари, каких-то животных и еще чего-то непонятного мне. Я, наконец, замер, хватаясь руками за живот, и с широко распахнутыми от шока глазами наконец смог поднять голову. Уставился в какие-то затертые, обшитые железными полосами доски, ощутил непонятную мне качку, словно находился не на полу своей квартирки, а на борту пришвартованного к берегу корабля. Тут же услышал утробный рык, ощутил всеми костями повторный удар, швырнувший меня на спину, и злобный голос, что прогрохотал где-то надо мной, что разлегся, часовой. Встать, падаль, ведьмин выкормыш, встать, мразь. Я по-прежнему ничего не понимал, начал подвывать от охватившего меня сверхъестественного ужаса. Я сильно зажмурил глаза, не желая ничего видеть. Хриплый скрежещущий голос непонятного мне существа продолжал надрываться. Встать, ведьмина семя, или ты думаешь, что твой ранг что-то меняет, предательское отродье? Ты всего лишь сраный часовой, такой же, как и многие другие на этом судне. Но ты много хуже всех, ублюдок. От нового обрушившегося на мои ребра удара я чуть не зарыдал. Да что же это происходит, вашу мать? Я нашел в себе силы вскочить на ноги и, тараща глаза, уставился на того, кто избивал меня. Боже, мелькнула убийственная мысль. Я все же сплю, я во сне, но в чьем? На меня уставилась рожа, которую и в кошмарах вообразить сложно. Передо мной стоял огромный детина под 2 метра ростом, с плечами широкими, как крепостные ворота. Одет он был в футуристического вида тяжелую проклепанную кожаную броню, испещренная шрамами выбритая бугристая голова, массивная нижняя челюсть, исполосованное шрамами грубое лицо, вместо левого глаза сияющий мертвенным светом зеленый камень. Часть черепа и скул скрепляли хирургические скобы. Вместо правой руки увенчанный зазубренным крюком механический протез. Такое ощущение, что этого мордоворота когда-то пропустили через гигантскую мясорубку. Он заметил мой ошалевший взгляд и поднес к носу крюк. «Ты сегодня сам на себя не похож, часовой. Хочешь еще раз полюбоваться на дело твоих сородичей? В чьих желудках осталась моя клешня?» Предательский сучонок. Оставшейся рукой он врезал мне в лицо. Я рухнул на спину и больно ударился затылком. Перед глазами поплыло. Я увидел нависающий надо мной потолок, опутанный непонятными узлами и растяжками. Ощущение, что мы движемся, усилилось. Казалось, что мы парим в воздухе. Потемневший мир надо мной закрыла искаженная от ненависти рожа моего обидчика. «Хорош прохлаждаться и впадать в бессознанку», – процедил он, тяжело дыша. «Мы через полчаса будем над зоной выброски, и тогда я посмотрю, каким ты вернешься обратно на борт, после встречи с твоими друзьями. Возможно, после того, что от тебя останется, ты будешь считать меня красавчиком». К его хохоту присоединилось ржание десятка лужиных глоток. С ужасом я понял, что помимо нас тут еще кто-то есть. Ошарашенный, полностью деморализованный и мало что понимающий, я лежал на спине и тихо поскуливал. Если это херов сон, то уж точно не мой. И почему я не просыпаюсь? И где я? А Филька? Что вообще происходит? Детина наклонился надо мной и играючи вздернул на ноги, дыхнул в лицо запахом гнили и ласково сказал: «Одевай свои доспехи, часовой, и готовься спуститься в пекло. Там тебя давно ждут. И я очень, пусть у меня и добрейшее сердце, надеюсь, что ты там и сгинешь, в пасти какой-нибудь адской твари. Но ты не думай, я выпью за помин твоей жалкой душонки кружку грога». И снова взрыв дружного хохота. С удивлением я понял, что наши глаза, точнее, три глаза и зеленый имплант, находятся примерно на одном уровне. Да, я парень высокий, но не настолько же. И тут до меня дошло, что и внешне я совсем не похож на себя прежнего, и ощущаю себя как-то не так. Что это на мне? Какое-то просторное белье из грубого хлопка, но добротные ботинки на ногах. Мои кисти рук стали намного толще, чем раньше, такими же крепкими выглядели и ноги. Я испуганно принялся щупать лицо. Оно было не мое. «Что, думаешь, не слишком ли ты смазливый для своих подружек, ведьмин выкормыш?» С хохотом съязвил детина и злобно прошипел, да с такой ненавистью, что я понял, если сей же час не подчинюсь, он меня уроет. «У тебя 5 минут, чтобы присоединиться к своему взводу и прекратить ломать комедию с потерей сознания, часовой 13-й стражи. Скоро под нами будет старая столица, и ты сам сможешь увидеть, во что ее превратили твои любимые ведьмы». Новый удар сбил меня с ног. Я скорчился на подрагивающем полу, в этом темном, непонятном мне помещении, похожем на трюм старинного корабля или, судя по всему, дирижабля. Кто я здесь? Почему меня бьют и ненавидят? Почему меня без конца называют ведьминым выкормышем? Где я и почему не просыпаюсь? И кто такие эти чертовы часовые?